Весна пришла неожиданно, вдруг. Звонкая, громкая, пахучая. В заткнутые кусками ветоши окошки землянки все утро прорывался неугомонный птичий щебет. Звал куда-то, дразнил и, наконец, превратился в тяжелую отчетливую мысль: надо идти на охоту. Игнатов разлепляет веки. Тело в последнее время стало легкое, как без костей, а носить его от чего-то трудно. И даже думать стало трудно. Голова пустая, будто плоская, бумажная. И мысли тоже невесомые какие-то, летучие, как тени или запахи, не ухватишь, не додумаешь до конца. И оттого эта утренняя мысль, неповоротливая, ленивой рыбы, шевелящаяся в черепе, кажется такой важной и нужной. Надо вставать и идти на охоту. Вчера он никуда не ходил. Весь день пролежал на нарах, отдыхал. Настырный птичий гомон разбудил его сейчас. Разбередил, заставил опять надеяться. А если какую-то из этих птиц удастся подбить? Надо немедленно вставать и идти на охоту. Игнатов скидывает ноги с нар. На полу хрустит корка льда. Вода стала натекать в землянку уже давно, как только подтаяли снега. Находит в изголовье револьвер, долго копается в мешке, нащупывая патрон. Это последний. Как тогда кузнец при расставании сказал: «На все зверье в тайге хватит». Выходит, не хватило. А ведь это смешно. Надо бы посмеяться, похохотать всласть над удачной шуткой, но отчего-то нет сил. Позже посмеемся, когда вернемся с охоты. Лишь бы только не забыть ее. Шутку. Игнатов отшвыривает пустой мешок, с трудом открывает барабан, вставляет патрон. Управляться с револьвером стало в последнее время тоже трудно, слишком тяжелый. Такой же, как и неотвязная мысль в голове: надо непременно идти на охоту и вернуться с добычей. Опираясь руками о край нар, он встает на ноги. Голова кружится, воздух куда-то исчезает из легких. Игнатов стоит, упершись руками в вертикальное бревно стойку, и ждет, пока стены перестанут качаться. Выровняв зрение и дыхание, шагает к выходу. На нарах, плотными кучками обнявшись, лежат переселенцы. Не двигаются. Может, спят. Он велел дежурным проверять людей по утрам. Если случится труп, сразу вынести наружу. Наверное, нужно сделать проверки более частыми. Дважды в день. У печки слабо шевелится небольшая груда тряпья. Горелов. Харкает. Изредка подкидывает дрова в печь. Сегодня он дежурный. Дров мало. На полдня. Все, что осталось от великолепных, некогда высоких стогов поленниц. Топили они в последнее время экономно, понемногу. То и дело разбавляя дрова плетеными корзинами и снегоступами. Сожгли все, что наплели за осень, даже супрематизм и Конникова, предварительно счищая мягкую березовую кору. Ее толкли, вываривали и пили. Но дрова все равно ушли быстро. Как растаяли. А ночью-то околеем, мелькает равнодушная мысль. На бревне у выхода выпильной календарь изобретения Константина Арнольдовича. Половина августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь и даже февраль, нанесенные твердой, упрямой рукой. С марта отметки стали нерегулярными, плохо заметными, неровными, а к апрелю и вовсе пропали. Теперь уже неважно. Наверное, апрель кончился. Игнатов пробирается под жесткой, как древесная кора, шкурой лося, нещадно исполосованной ножом. Вырезали кожу из разных мест, разваривали, но есть все равно не смогли, слишком жесткая. Зато съели обе рогожи. И хвою с лапника, уложенного на нары для мягкости. И заготовленные лейбы, лекарственные травы. Игнатов упирается теменем в наружную дверь, толкает, ползет наружу. В открывшуюся щель плещет свежим воздухом и звоном капели. Перед глазами просторная, местами укутанная снегом, местами уже дышащая бурой землей поляна. Черными кругами оставшаяся от поленниц основания из речных камней. Лес вдали тихий, прозрачный. Нежно-серые стволы пообтрепавшихся за зиму елей, бело-черный в тонких волосах ветвей, редкие березовые, ломкие рыжие кружева можжевеловых кустов. От густого прелого духа земли опять кружится голова. Игнатов все еще на корточках у входа в землянку. Отдыхает, разглядывая сквозь полуприкрытые веки темнеющую внизу ангару. Она вскрылась несколько дней назад. Всю зиму пугала, дыбилась льдом, подбиралась к пригорку. Потом заблестела местами, пошла большими серыми пятнами, заиграла на солнце. И однажды вдруг грохнула, разбилась в угловатые куски ослепительно белого льда, поплыла. «Врешь, не возьмешь», — думал тогда Игнатов, наблюдая за быстрым и грозным ходом льдин по вспученной реке. Сейчас уже успокоилась, потемнело. Съела весь лед. Стала такая же синяя, блескучая, как прошлым летом. Шаркая ногами, в развалившихся, потерявших всякую форму сапогах и держа на отлете руку с револьвером, Игнатов шагает в тайгу на охоту. Вслед ему щерится с кольев черепа. Старые товарищи, лось и рысь, пара зубастых росомах, плосколобый барсук. Вот он, птичий гомон, вверху, в скрещении тонких, припухших почками веток и облезлых еловых лап, что-то звенит, поет, журчит. Игнатов поднимает голову. Пятна голубого, рыжего, желтого, палевого качаются, скачут, летят. Птицы слишком высоко. Не разглядеть, не достать. А почки на обратном пути нужно будет оборвать. На ужин. Держась за стволы и ветки, обходя подтаявшие с боков сугробы и лужи с черной неподвижной водой, Игнатов медленно продвигается вглубь леса. Ноги сами ведут его куда-то, и он покоряется. Шагает, кое-как перебирается через вскрывшийся недавно и теперь оглушительно звенящий по камням ручей, поднимается по серой в буграх прошлогодних шишек земле меж горящих рыжим огнем сосновых стволов. Тайга манит. Скоро. Скоро будет добыча. Он прислоняется спиной к старой высокой лиственнице, громко дышит. Грудь ходуном, ноги сгибаются, складываются пополам, отвыкли так много ходить. А ведь далеко зашел. Выберется ли обратно? Игнатов прикрывает глаза от птичьего щебета, нестерпимо звенит в ушах. Видно, обманывает тайга, заманивает, обратно не выпустит. Вдруг шорох. Совсем рядом. На ветке у самого игнатовского лица белка. Худая, грязно-серая, с тощим белым подпушком и желтыми щеками, длинными разбойничьими кистями ушей. Мясо! Зыркает блестящим карим глазом и юрк! По стволу вверх! Он тянет вверх дрожащую руку с мгновенно отяжелевшим, словно пудовым револьвером. Облезлая метелочка хвоста насмешливо мелькает в вышине, дразнится. Сливается со щетками веток, со слоистой корой, с игольчатыми солнечными лучами. Пропадает. А от удара белкиного хвоста небо вдруг начинает кружиться быстрее, быстрее. За ним верхушки деревьев, облака. Игнатов жмурится, роняет голову. Повернуть назад. Впереди зовут, кричат, обещают птицы. Прижмурив веки, опустив глаза, не глядя на обезумевшее небо, он шагает вперед. Спотыкается о сосновый корень, падает. Как же раньше не догадался, что ползком удобнее. Передвигается дальше на четвереньках, смотрит только в землю. Совсем близко, меж узловатых сосновых корней, мелькает нежно-розовая спинка, блестит пара любопытных глаз. Деловито прыгает куда-то крупная сойка. Так вот кто пел все это время. Вот кто заманил его сюда. Игнатов наводит на сойку неверную руку. Порск! Улетела. Он поднимает вслед за ней взгляд, но, увидев прежнее кружение небосвода, торопливо опускает. И вдруг понимает, что все это время полз на утес. Давно здесь не был, с осени, и до вершины осталось совсем немного, если бы только это чертово небо перестало вертеться хоть на миг. Собрав силы, Игнатов ползет вверх. Еще издали замечает на самой вершине, на клочке согретой солнцем земли, меж камней ослепительно-зеленую поросль свежей травы с ярко-желтыми звездами цветков. Сжимает мышцы, змеей бросается вперед, падает на траву лицом, рвет зубами, жует, мычит от наслаждения. Прекрасный свежий вкус наполняет рот, разливается по жилам, молодым вином ударяет в голову. Счастье! Желудок вздрагивает сильно, неумолимо. Плохо прожеванная изумрудная зелень с вкраплениями желтых цветков вперемешку со слизью и желудочным соком выплескивается на траву. Игнатов ревет и судорожно кашляет, стучит револьвером по земле, все выблевал до последней травинки. Надсадно дыша, роняет лицо в грязь, в непринятую его нутром траву и понимает — это конец. Домой не дойти. Сил нет. Не выкормил он переселенцев. Не спас. С усилием подносит к лицу холодное, неподъемно тяжелое тело револьвера. Сует длинный ствол в рот, зубы клацают о железо, твердая мушка царапает небо. «Сволочи!» — мелькает последняя мысль. Вдруг чувствует, что небо вверху перестает вращаться, поднимает взгляд. Вдали, на ярко-синей ангарской воде, отчетливо темнеет длинное коричневое пятно баржи и жирная черная точка рядом. Катер.